«Почему же, — спросила одна женщина, — не убили и его?» На это и был расчет. Главарь разбойников, самый юный и самый наглый из них, занес уже над ним меч, чтобы поразить его насмерть. Но тогда в бедственный этот миг он, Иаков, призвал своего бога и выкликнул имя бога своих отцов, и меч кровожадного юнца распался в воздухе на семижды 70 мелких частей. Такой оборот дела ошеломил мерзкое дитя, поразил его страхом, и оно пустилось на утек со своими молодчиками, забрав, однако, все имущество Иакова, почему тот и оказался нищим и голым. Нищий и голый, он преданно продолжал свое путешествие, у цели которого его ждали сплошной бальзам, молоко и мед, а в качестве одежды пурпур и тонкое полотно. Но пока месту вы ему негде даже преклонить голову, нечем унять пронзительный крик своего желудка, ведь в животе у него давно не было ни травинки, он бил себя в грудь, и тоже делали его слушатели у рыночных лотков, у водопоев. Его рассказ будоражил их и волновал. Они называли позором то, что такие случаи еще бывают на свете, и что дороги настолько опасны. У них здесь, говорили они, есть караулы на дорогах, через каждые 2 часа караул. А потом они кормили побитого лепешками, клетками, огурцами, чесноком и финиками, иной раз даже голубями или уткой, а верблюду его задавали сено или даже зерна, так что животное тоже подкреплялось для дальнейшего путешествия. Так двигался он вперед, против течения Иордана, во впалую Сирию, к теснине Аронта и к подножью Белых гор. Но продвижение было медленным, ибо способ, каким он добывал себе хлеб, требовал много времени. В городах он захаживал в храмы, беседовал со жрецами о делах божественных и располагал их к себе своей образованностью и остроумной речью, так что они разрешали ему подкрепиться и поживиться в кладовых Бога. На своем пути он видел много прекрасного и священного. Видел, как сверкает, словно бы огненными каменьями, царственная гора Крайнего Севера, и молитвенно восхитился ею. Видел земли, превосходно орошенные горными снегами, где высокие, тонкие стволы пальм подражали чешуйчатым драконьим хвостам, где темнели кедровые и смоковные рощи, а иные деревья угощали его гроздями сладких, мучнистых плодов. Он видел кишевшие людьми города, видел димашки, утопавшие в плодовых лесах и волшебных садах. Там он увидел солнечные часы. Оттуда же он со страхом и отвращением увидел пустыню. Она была красная, как и полагалось. Одетая багровой дымкой, она уходила на восток. Море порока, обиталище злых духов, преисподнее. Да, преисподняя была теперь уделом Иакова. Бог посылал его в пустыню за то, что он исторг у Исава громкий и горький вопль, как того пожелал Бог. Круг его пути, приведший его на взгорье Вифиля к такому страдному вознесению, привел его теперь к закату, к спуску в ад. И кто знал, какие беды, какие драконы ждали его там внизу? Он заплакал, когда, качаясь на горбе верблюда, достиг пустыни. Впереди него бежал шакал, длинный, остроухий, грязно-желтый, лежевесно вытянув хвост, зверь печального бога, недобрая тварь. Он бежал перед ним, временами подпуская всадника так близко, что тот слышал едкий его запах. Он поворачивал к Иакову собачью свою морду, глядел на него своими маленькими безобразными глазками и бежал дальше, издав короткий смешок. Знания и мышление Иакова были слишком богаты ассоциациями, чтобы он не узнал его, открывателя вечных путей, проводника царства мертвых. Иаков был очень удивлен, если бы тот не бежал впереди него, и он несколько раз прослезился, следуя за шакалом, в те пустынные, безотрадные места, где сирийская земля переходит в Нахаринскую землю и проезжает то среди осыпей и проклятых скал, то через каменные поля, то по глинистому песку, то по выжженной степи, то сквозь высохшие заросли тамариска. Он довольно хорошо знал свой путь. Путь, которым когда-то в обратном направлении следовал праотец, сын Фарры, когда он, посланный на запад, пришел оттуда, куда теперь направлялся Иаков, посланный на восток —